Глава 14. В каком мы статусе? Старшая школа Уэст-Мемфиса гудит от слухов. Все с жадностью обсуждают ролик Бейли. Его пересматривают, цитируют и без остановки пересылают друг другу. Меня никто не трогает напрямую, лишь громко перешептываются за спиной. А еще одна девушка подбежала ко мне в коридоре и сказала, что завидует мне, а заодно спросила, не собираюсь ли я переспать с первой и третьей буквой севера. Этот вопрос вошел в десятку самых глупых вопросов, которые я когда-либо слышала за всю свою жизнь. «Микки, это правда?» Со мной равняется коротышка Клифф, и я прибавляю шаг, спеша к кабинету биологии. «Что именно?» «То, что ты переспала с Оливером, когда он был в отношениях с Констанс!» «Нет-нет, у тебя неправильная информация», — я цокаю языком. «Я переспала с Рэмом, когда он был в отношениях с одной девчонкой, в ту же ночь с Ником, и потом они подрались из-за меня, а вот когда спала с Оливером, то он уже не был в отношениях. Джейка я пока никак не могу добиться, но он у меня в планах. Думаю, что до Рождества управлюсь». Я упиваюсь этими 5 секундами, в течение которых Клифф верит в мои слова, а затем он раздраженно выдыхает. «Слушай, Микки, я никому не скажу, это останется между нами». «Между вами останется дверь». Слышу я за спиной голос Джейка. Схватив Клиффа за шкирку, Джейк заворачивает к женскому туалету и заталкивает его туда, как нашкодившего котенка, а затем подпирает дверь плечом. Слышатся недовольные женские возгласы и крики Клиффа с просьбой выпустить его. «Как день, Рамерес?» — спрашивает Джейк, скрестив руки на груди, и совершенно не реагируя на то, что дверь толкают с той стороны. «Замечательно!» «Значит, попытаешься управиться со мной до Рождества?» «Думаешь, не получится?» Скинув брови, Джейк присвистывает. «Миссия почти невыполнима. Меня тяжело добиться. Я популярный и недоступный». «Обещаю. Я приложу все усилия, чтобы добиться тебя, Элфорд». Усмехнувшись, он кивает. «У меня вопрос». Он указывает большим пальцем на дверь. «Насколько сильно по 10-бальной шкале тебя достал Клифф?» «Если учесть то, что вчера он засыпал меня сообщениями с вопросами, то на 5 из 10». «Понял. Увидимся за ланчем». Оттолкнувшись от двери, Джейк распахивает ее и отвешивает поклон. «Леди, прошу». Девчонки, хихикая, выходят из туалета. Следом за ними плетется Клифф. Но Элфорд останавливает его и заталкивает обратно. «Джейк, зову я, не надо». «Я не трону. Он же похож на скрепку», — отмахивается он. «Просто поговорю». Я нисколько не сомневаюсь, что Джейк говорит правду. Он точно не станет трогать Клиффа, который вздрагивает даже от громкого голоса. Бейли нет на уроке. И я снова пишу ей сообщение, но она не отвечает. Ник сидит мрачный, не шутит и не шумит. Каждый урок Ровер получает хотя бы парочку замечаний за поведение. Но сегодня создается впечатление, что его и вовсе нет в классе. И причиной всему служит Бейли. Я не знаю до конца всей истории, потому что она совсем не любит говорить о себе, но я не могу судить ее за это. Я вспоминаю, как мы познакомились, когда она пряталась в кабинке туалета. В ее глазах был страх, но он не идет ни в какое сравнение с тем ужасом, который отражался на ее лице, когда всплыло видео с личным дневником. Она не могла пошевелиться, не могла дышать. Личный дневник — это поток мыслей, которые ты никогда и никому не захочешь озвучить вслух, даже самым близким людям. Если бы у меня был похожий дневник, который попал в общий доступ, то меня бы сожгли, потому что у меня тоже мало приятных мыслей о людях в нашей школе. Оторвав клочок от листа тетради, пишу на нем: «Поговори с ней, просто выслушай». Сложив записку, я оглядываюсь и бросаю ее на парту Ника, который сидит слева от меня. Откинувшись на спинку стула, Ник поворачивает голову и несколько долгих секунд изучает мое лицо своими ярко-синими глазами. «Уже начала писать о нас фанфик?» — шепчет он, а уголок губ ползет вверх. Закатив глаза, я взмахиваю рукой, поторапливаю его. Ник берет записку, и как только разворачивает ее, намек на улыбку исчезает. Взяв ручку, он пишет ответ, а затем бросает записку на мою парту. «Нельзя поговорить с человеком, который этого не хочет. Чикита!» Я бы хотела защитить Бейли. Хотела бы сказать Нику, что Бейли в нем нуждается. Но проблема в том, что я не знаю правды. Не знаю, что на самом деле думает Бейли Шепард. Если я сейчас дам Нику ложную надежду и ошибусь в своих мыслях, все закончится очень плохо. Интересно, пришла ли Бейли в школу? Может, мать снова подвозит ее до дверей? И если это так, то Бейли наверняка прячется там же, где обычно. Взяв у преподавателя пропуск, я подхватываю рюкзак и выхожу за дверь. Зайдя в туалет, толкаю дверцу каждой кабинки. Пусто. Вздохнув, я прислоняюсь бедром к раковине и набираю Бейли, но ее телефон выключен. Дверь открывается, и в туалет заходит Констанс. Увидев меня, она замирает на мгновение, а затем делает вид, что меня здесь нет, подходит к зеркалу и, достав блеск, проводит кисточкой по губам. От злости на нее я с такой силой сжимаю в ладони телефон, что боюсь, как бы он не треснул. «Довольно?» — спрашиваю я, глядя на ее отражение в зеркале. Моргнув, Констанс качает головой, а затем вскидывает руку с тюбиком блеска. «Если честно, то не очень. Думала, что цвет будет темнее. Больше не буду заказывать косметику в интернет-магазине. Ты ведь знаешь, о чем я». «Скажем так. Может, я и нашла флешку с этим дневником, но реализация идеи с роликом принадлежала не мне. Я бы не стала выставлять себя посмешищем на всю школу, рассказывая, как мне изменил парень с...» Оглядев меня с головы до ног, Констанс кривит губы. «С тобой». «И не только он. Не помню, говорила ли я, что пару раз оставалась с ночевкой у Бейли. Как бы невзначай бросаю я, рассматривая свои ногти. Мы с Мейсоном очень сблизились». Наконец-то я вижу, как надменная маска спадает с лица Констанс. Глупая ложь о моей сексуальной жизни все равно потонет во множестве слухов, которыми сейчас кишит школа. Зато это выражение растерянного гнева на лице Констанс Финниган я никогда не забуду. И мне впервые хочется нарисовать эту девушку, чтобы навсегда запечатлеть этот момент. Уронив тюбик с блеском и кисточку в раковину, Констанс медленно поворачивается. «Ты...» — шипит она. Она делает шаг, но, не увидев реакции, замирает. Замирает, потому что боится вступать со мной в драку, ведь знает, что проиграет. Каблуки, страх поломать длинные ногти, плюс Констанс ведет войну лишь на словах, шантаже и провокациях, силу она применяет через своих слуг. Но ее обслуживающего персонала сейчас нет рядом. Я выигрываю в этой драке, и мы обе это понимаем. Хмыкнув, я вскидываю брови. «Что такое, Констанс? Ты что-то хотела?» «Да». Расправив плечи, она достает блеск из раковины. «Хотела сказать, что ты жалкое подобие человека. Наслаждайся минутой славы, пока есть возможность, потому что всю оставшуюся жизнь тебе придется убирать за другими». «Не знаю, о чем ты. Мейсон на днях обещал подарить мне машину». Пожав плечами, я сжимаю лямку рюкзака и выхожу за дверь, мысленно представляя, сколько времени в ближайшие дни Констанс проведет, мучаясь и думая о том, соврала ли я она с Мейсоном Шепардом или нет. Ноги сами ведут меня к выходу из школы. Я сбегаю с уроков и иду до ближайшей автобусной остановки. По дороге к Северному району я несколько раз пытаюсь дозвониться до Бейли. Вдруг она больше никогда не вернется в школу. Вдруг она действительно не хочет со мной дружить и уйдет при первой же возможности. Откинувшись на спинку сиденья, я на мгновение прикрываю веки и массирую пульсирующие виски. Меня пугает моя собственная гиперфиксация на близких людях. Если бы сейчас сказали, что после произошедшего Бейли Шепард собрала вещи и уже направляется в аэропорт, чтобы уехать навсегда, я с большой долей вероятности понеслась бы туда, как герой мыльной оперы, лишь бы остановить. Я уверена, что пока существует диалог, есть шанс спасти любые отношения, будь то дружба или любовь. Выйдя из автобуса, я иду вниз по дороге к дому Бейли. Табличка «Продается» сменилась на «Продано», и у меня в животе все холодеет. Как далеко и как скоро Шепарда переедут? Поднявшись на крыльцо, я приглаживаю волосы ладонью и проверяю, насколько чиста моя обувь на случай, если дверь откроет миссис Шепард, и только потом нажимаю на звонок. Интуиция меня не подводит, и дверь действительно открывает миссис Шепард. На ней брюки лилового цвета и светлая блуза, застегнутая до самого горла. Волосы собраны в высокую прическу, на лице макияж, и мне становится интересно. Она собирается на какое-то мероприятие или всегда выглядит так дома? Мы с мамой ходим в растянутых футболках, и если вдруг кто-то внезапно заглянет в гости, то нам потребуется время, чтобы привести себя в порядок. «Извините, но ничего покупать не буду», — сухо бросает миссис Шепард, прикрывая дверь. «Нет-нет, мы с вами уже знакомы. Меня зовут Микаэла. Я одноклассница Бейли. Она дома?» Миссис Шепард застывает, а затем оглядывает меня с головы до ног, и под ее надменным взглядом я чувствую себя как на работе, когда хозяева вынуждены общаться с тобой, а не, как обычно, делать вид, что тебя не существует. Бейли плохо себя чувствует. «Можно мне зайти к ней ненадолго? Вы можете позвонить ей. Мне нужно передать домашнее задание». Сняв с плеча рюкзак, я вытаскиваю первую попавшуюся тетрадь. «Но это можете сделать и вы», — предлагаю я, протягивая руку. Потому как в секундном порыве верхняя губа миссис Шепард дергается от брезгливости, я понимаю, что моя догадка верна. Она не захочет прикасаться к моим вещам, по крайней мере, пока не наденет перчатки. Обидно ли и неприятно это? Да. Но если сейчас я прямо на глазах миссис Шепард трижды постираю себя в стиральной машинке, относиться ко мне проще она не станет. Уж не знаю, дело в том, что я не из состоятельной семьи или же просто в моих латиноамериканских корнях, но подозреваю, что все вместе. «Проходи». Улыбнувшись холодной вежливостью, она открывает дверь шире. «Напрошу. Недолго. Бейли нужен покой». «Конечно». Я проскальзываю в холл и поднимаюсь по светлой лестнице. На втором этаже я по памяти иду к самой дальней двери в коридоре. Постучавшись, поворачиваю ручку. Бейли лежит на кровати, с головой накрывшись пушистым белым пледом. Я снова стучу по уже приоткрытой двери, но она не реагирует. «Бейли?» Не получив ответа, я убираю тетрадь в рюкзак, подхожу к кровати и похлопываю Бейли по ноге. Вздрогнув, она тут же срывает с головы плед. Меня встречают покрасневшие и опухшие от слез глаза. Раскрыв рот, Бейли моргает и смотрит с непониманием. «Я что, сплю?» «Не знаю, что именно ты делаешь, но с уверенностью могу сказать, что ты прогуливаешь школу». «Не сплю», — констатирует она, вынимая из ушей наушники. «Слушала грустные песни?» Я присаживаюсь на край кровати. «Нет». Переслушивала аудиозаписи принцессы Дианы. Слишком печальная история жизни, но я не могу перестать переслушивать и пересматривать документальные фильмы о ней. Бейли садится, прислоняясь к спинке кровати. Плед соскальзывает, открывая атласную ночную сорочку цвета пыльной розы. Ее взгляд прикован к пальцам, нервно сжимающим плед. Бейли словно боится посмотреть на меня и увидеть выражение моего лица. «Ты ненавидишь меня?» Почти шепотом спрашивает она. «Нет, конечно, нет». Нахмурив брови, Бейли поднимает голову. «Как это?» «Слушай, я понимаю, что такое личный дневник. Это то, что не должен видеть ни один человек. В твоем случае это, к сожалению, еще и видеодневник, и смонтировать из него компромат слишком легко. Если бы мои мысли обнародовали, то, боюсь, от меня бы отказалась даже мама». Усмехнувшись, Бейли убирает прилипшие к влажным от слез щекам пряди и обнимает себя за прижатые к груди колени. «Я бы показала тебе все целиком, но Констанс и девочки из Memphis News говорят, что ничего не брали. Я вчера весь вечер им писала, просила вернуть флешку, но бестолку. Флешка не у них. Ты знаешь, у кого?» «Не знаю наверняка, но предполагаю. Подумай, кто в нашей школе ненавидит тебя больше всех?» «На ум приходят десятки имен. «Но одно звучит громче всех, верно?» «Два слога, пять страшных букв. Айрис». Вздохнув, Бейли закрывает глаза и потирает веки. Ник сказал то же самое. Вы говорили? Да, немного. Нехотя признается Бейли, поглаживая плечи, словно замерзла. Еще он скинул видео, где девочки прессуют тебя на школьной парковке на Хэллоуин. Сказал, что этим видео с ним поделился Джейк со словами: «Делай с этим все, что посчитаешь нужным. Если тебе вдруг нужно мое разрешение на то, чтобы опубликовать, то оно у тебя есть». Закусив губу, Бейли качает головой. «Я не...» «Ты не такая? Не как они?» «Я уже не знаю, какая я...» Вдыхает она, проводя пальцами по волосам. «Лишь знаю, что это выведет конфликт на новый уровень. Ты ведь сама понимаешь, что с публикацией видео ничего не закончится. Все ухудшится. Я не хочу так, Микки. Не хочу воевать. Я устала. Да и не умею». Протянув руку, я сжимаю ее ладонь, пытаясь приободрить. Но Бейли вдруг подается вперед и крепко обнимает меня, обволакивая облаком из аромата кокоса. «Спасибо за то, что не ненавидишь меня», — шепчет она. «Я так сильно боялась, что ты больше никогда не захочешь говорить со мной». «Можно вопрос?» «Чуть отстраняюсь я. Ты стыдишься меня? Те вещи, что ты говорила в видео...» Поджав губы, Бейли молчит, а в глазах отражается сожаление. «Так было в самом начале. И дело не в тебе, Микки. Хотя в какой-то степени так и есть, потому что ты дружишь с Норт, а мой брат и все мои друзья из Примроуз ненавидят их по понятным причинам. Но поверь...» Она прикладывает ладонь к груди. «Я бы ощущала этот страх быть пойманной рядом с любым из Уэст-Мемфис, просто потому что наши школы недолюбливают друг друга. Вспомни, с какой брезгливостью все смотрели на меня, когда я только пришла». Я понимаю, что имеет в виду Бейли. То же самое было и с обратной стороны. Оливер выступал против нашего общения, да и я сама бы не расстроилась, если бы она не приняла тогда мою руку дружбы. Я волновалась о том, как сильно ухудшится моя жизнь, если мы сблизимся. Но чем дольше я общалась с Бейли Шепард, тем быстрее начала стираться грань ярлыков. Примроуз, Уэст-Мемфис, неважно, откуда ты. Важно, насколько комфортно и безопасно ты чувствуешь себя рядом с этим человеком. «Мир?» — спрашивает Бейли, и от этой надежды и сомнения в ее глазах она выглядит на пару лет младше своего возраста. «Мир!» Усмехаюсь я, и на губах Бейли появляется широкая улыбка. Теперь не помешало бы заключить мир с Ником. Широкая улыбка снова гаснет. «Ты очень сильно нравишься ему, Бейли». «Знаю». «А он тебе?» «И он мне тоже», — почти шепотом признается она. «Тогда почему?» «Потому что все слишком сложно», — перебивает Бейли, потирая лоб. «В этом не только я и он. Есть куча других обстоятельств, понимаешь?» «Нет, совсем не понимаю». Раздается стук в дверь, а затем на пороге появляется миссис Шепард. Клянусь, в тот момент, когда она видит, что я сижу на кровати Бейли, я чувствую себя собакой с грязными лапами, поэтому поднимаюсь. «Бейли, тебе нужен отдых». «Но я уже в порядке, мам». «Слабо верится, учитывая, что утром ты не могла подняться с постели». «Что ж, я лучше пойду». Потирая ладони, я пячусь к выходу. «Поправляйся скорее». Не вижу смысла возвращаться в школу, поэтому решаю поехать домой. Мама обещала вернуться с работы раньше обычного, так что и ужин я начну готовить пораньше. Не хочу говорить маме, что сбежала с уроков, ведь она точно не поверит, что проблемы не у меня, а у Бейли. Порой мне хочется рассказать маме обо всем, что произошло между мной и Оливером, но мне страшно, что после этого она перестанет доверять моим друзьям. Не только Оливеру, но и Джейку с Бейли. Если ребенок оступается, родители почему-то настойчиво винят его друзей, вешают на них ярлыки нянек и охраны в одном лице, а потом осуждают их за невыполненные задачи, о которых те и вовсе не знали. Выпил и покурил — виноваты плохие друзья. Влез в драку один — почему тебя не уберегли и не защитили друзья? Но я тоже чей-то друг, я тоже не справляюсь со своими задачами. В том, что произошло между мной и Олли, виноваты лишь мы. Но я уверена, что мама увидит во мне жертву. Как и Джейк. Я успеваю сделать фарш для митболов, когда слышу двойной автомобильный сигнал за окном. Мои губы тут же расплываются в широкой улыбке, и, вытерев руки, я иду к двери, потому что знаю, это Джейк, который, к слову, заявился без приглашения. «Привет, прогульщица!» — бросает Элфорд, открывая багажник. Усмехнувшись, я прислоняюсь к дверному проему и закидываю полотенце на плечо. «И тебе привет!» Джейк достает из машины 4 больших пакета и как минимум в 2 из них вещи. «Эй, может, хочешь зайти?» — спрашиваю я, когда он проходит мимо. «Или ты приехал просто прогуляться с пакетами по трейлер-парку?» «Я не к тебе», — бросает Джейк, не оборачиваясь. «Но, так и быть, можешь полюбоваться мной, пока я здесь». Элфорд останавливается напротив трейлера Рут. Руки заняты пакетами, поэтому он протягивает ногу, чтобы постучаться носком кроссовки. Но дверь раскрывается. «Будешь размахивать здесь ногами, я подкину тебе что-нибудь запрещенное и сдам копам», — говорит застывшая на пороге Рут. «И я рад тебя видеть, Харли Куин. Приехал без опозданий, как и обещал». Я не могу перестать улыбаться от мысли о том, что Джейк решил позаботиться о Рут и детях. Пока в моем животе вовсю летают летучие мыши, я решаю вернуться к пасте с митболами. К тому моменту, как Джейк стучится в дверь, я успеваю обжарить лук с чесноком и залить в сковороду перетертые томаты. «Открыто!» — кричу я. «Я кое-что понял!» — голос Джейка звучит совсем близко. «Жутко скучно ехать из школы без твоей болтовни, Рамерс». Обняв за талию, он прижимает меня к своей груди. И я едва не роняю только что слепленный митбол. А я наоборот. Отдохнула без твоей болтовни. Даже мигрень прошла, представляешь? Пальцы сильнее сжимаются на моей талии, а шею щекочет короткий смешок. Врушка. Согласна. И вру я о многом. Например, о том, что каждый раз, когда Джейк оказывается так близко, мое тело будто выходит из строя, мышцы не слушаются, а дыхание становится сбивчивым. Мне до жути приятно все это, и я не хочу, чтобы он отстранялся. Его прикосновение кажется чем-то волнительным, но при этом естественным, тем, без чего я уже слабо представляю свои будни. Мне бы хотелось спросить у Элфорда, нормально ли то, что мои чувства и желания растут так быстро, но думаю, что у него будет исключительно положительный ответ. Долли передала вещи для Рут, в том числе немного продуктов, а еще у соседей есть дети, которые давно выросли из вещей, решил, что нечего им лежать без дела, верно? Плюс я должен был парням конфеты. Возможно, я стала слишком сентиментальной, а может, виноват недавно нарезанный лук. Но у меня глаза слезятся от мысли, что Джейк сделал это для семьи Рут. И как после этого не называть тебя милым? Шучу я, продолжая лепить митболы. Я ни за что на свете не хочу поворачиваться, потому что есть вероятность, что буду смотреть на Джейка Элфорда с обожанием. И да, он этого заслуживает, но я не переживу очередную самодовольную улыбку. Мне что, придется выгнать тебя из твоей же кухни, чтобы ты перестала повторять это слово? Я смеюсь, но смех застревает в горле, когда Джейк проводит кончиком носа по моей шее и целует в плечо. По позвоночнику проносится волна мурашек. Чёрт, что я там готовила? Я могу чем-то помочь? Да, можешь перестать вызывать во мне чувства, от которых я забываю, как готовить простейшее блюдо. Закинь пасту в воду, пожалуйста. Вымыв руки, Джейк послушно выполняет просьбу, а я отправляю митболы в кипящий в сковороде соус и достаю из холодильника зелень и овощи для салата. «Смогла поговорить с Бейли?» Остановившись за спиной, Джейк упирает ладони в столешницу по обе стороны моей талии. «Да, выдавливаю я по корву листья салата в глубокую миску. Между нами снова все хорошо. А ты не говорил с Олли?» «Нет». «Выступление в Мунлайт в эту субботу вечером. А вдруг он не придет? «Придет», — уверенно говорит Джейк. Опустив руку на мой живот, он медленно водит пальцами вдоль резинки моих спортивных штанов. У меня колени подкашиваются от его прикосновений. Горят лицо и шея. Интересно, именно так и ведут себя парочки? Вот так непринужденно болтают и прикасаются друг к другу? Хотя, Когда у обоих в паре все в порядке с головой, наверное, не думаешь о том, как бы не выдать свои эмоции и не показать парню, как сильно на тебя влияют его прикосновения. И вообще, пара? Мы правда пара? Я и Джейк Элфорд? Черт, скажи мне кто-нибудь о таком в начале лета, я бы назвала этого человека сумасшедшим. Джейк? Микаэла? Отзывается он, и я чувствую его дыхание на своем виске. Извини за глупый вопрос, но мне нужно уточнить кое-что. По химии? Вроде того. Закончив с листьями салата, я вытаскиваю нож из подставки и принимаюсь нарезать томаты. Мы с тобой. Мы... Спиной чувствую, как Джейк напрягается всем телом и замирает. Офигенски красивые? Безусловно. Это именно то, о чем я хотела спросить. И о том, в каком мы с тобой статусе. Крепко зажмурившись, я сжимаю ручку ножа. Я имею в виду, что понимаю, что мы вроде как пара, запинка выдаю я, но при этом мы не обозначили это, и я не знаю, нужно ли сделать это официально. Просто хочу сказать, что если увижу чужие трусы в твоей машине, то буду кричать. Да, я наверняка устрою истерику. Джейк молчит какое-то время, и я подозреваю, что он борется с приступом смеха. Рамерес? Элфорд, мы с тобой пара. Официально. Он склоняется ближе и легонько прикусывает мою мочку, а затем оставляет поцелуй за ухом. Мои колени слабеют. Ладонь Джейка скользит вверх по животу и останавливается под моей грудью. Я делаю глубокий вдох и чувствую, как его ладонь поднимается и опускается вместе с моей грудной клеткой. Что ж, чудненько. Я с трудом возвращаюсь к нарезке томата. Чудненько? Да, просто пытаюсь переварить реальность. В голове все звучало не так страшно, как на словах. Ведь если мы пара, получается, я официально признаю, что ты мне нравишься. Джейк смеется, а кончики его пальцев медленно скользят под моей грудью, пробуждая сразу бабочек и летучих мышей. Не могу сказать точно, что это такое, но сердце в груди начинает стучать быстрее, а низ живота приятно сводит. Джейк отрывает от столешницы вторую ладонь и, поймав мой подбородок, заставляет меня повернуть голову. Какое-то время он смотрит в мои глаза, словно пытается понять, не жалею ли я о нас и скорости, на которой мы мчимся друг к другу. «Не отвлекай меня, я готовлю». Выдыхаю я, когда он почти невесомо проводит большим пальцем по моей правой груди, и я остро чувствую это прикосновение даже сквозь ткань футболки и спортивный топ. Черт, я действительно ощущаю это настолько остро, что, боюсь, после этого смогу с легкостью распознать отпечаток пальца Джейка Элфорда. «Знаю». Не дав мне ответить, Джейк склоняется и целует меня. Я раскрываю губы, позволяя утянуть меня в глубокий поцелуй. Нож выпадает из моих пальцев на доску, когда Джейк накрывает мою грудь ладонью и слегка сжимает ее, заставляя меня судорожно выдохнуть в его губы. Я хватаюсь за столешницу, чтобы устоять на внезапно ослабевших ногах, а второй рукой накрываю его пальцы, лежащие на моей груди. Да, вот теперь мы определенно пара. Официально. Я бедром чувствую возбуждение Джейка, и от этого пульсирующая боль внизу живота мучает меня все сильнее. Ладонь Джейка спускается по моим ребрам, животу. Кончики его пальцев на миг замирают у пояса, затем медленно забираются под резинку спортивных штанов, а следом и под край нижнего белья. «Что ты делаешь? Мы же на кухне! О, боже!» Мои бедра вздрагивают, и шумно втянув воздух, я упираюсь ладонями в столешницу, чтобы устоять на ногах. «Мы на кухне! Джейк, это ужасно!» В прошлый раз преградой между нами служило нижнее белье, и я все равно остро чувствовала прикосновение Джейка. Но сейчас все ощущается иначе. Ярче, сильнее, безумнее. Мне надо готовить. «Заметь, ты ни разу не попросила меня остановиться». Губы Элфорда касаются моего уха, и я слышу улыбку в его голосе. «Я собираюсь заставить тебя кончить, Микаэла. Официально. Поверь, это не займет много времени». «О, боже! В этом я не сомневаюсь!» Пальцы Джейка приходят в движение, и с моих губ срывается судорожный выдох. Мне хочется сбежать от стыда за то, что тело берет надо мной контроль. Ему нравится происходящее. Я пытаюсь придумать весомый довод, почему надо это прекратить, но Джейк целует меня в шею и делает пальцами что-то ненормальное, заставляя меня издать стон. Чёрт, откуда он знает мое тело лучше меня самой? Как это работает? Потому что я не знала, что может быть так хорошо. Все мышцы в теле напряжены, но при этом тяжело стоять, и если бы Джейк не держал меня, я бы осела на пол. Прислоняюсь затылком к его плечу и поворачиваю голову. Джейк наблюдает за каждой эмоцией на моем лице потемневшим взглядом, а когда я издаю стон, то клянусь, что вижу ухмылку на его губах. А затем он целует меня. Я прикрываю веки, и ощущения обостряются с новой силой. Я чувствую, как внутри затягивается раскаленный узел. Мои бедра вздрагивают, и я уже не понимаю, они тянутся к руке Джейка или пытаются оттолкнуть ее. Я задыхаюсь, не в силах больше отвечать на поцелуй, отрываюсь от его губ и, выгнув спину, жадно хватаю ртом воздух. Вскрикнув, я впиваюсь ногтями в руку Джейка. Пока по телу прокатываются горячие волны удовольствия, Джейк замедляет движение пальцев, заставляя меня вздрагивать снова и снова. Боже. Обмякнув, я отодвигаю доску с ножом подальше и наклоняюсь, чтобы перевести дух. Опустив локти на столешницу, прислоняюсь к ней лбом. Ослабевшие ноги дрожат, а по всему телу разливается приятная усталость. Кожа горит, и я прижимаю щекой к прохладной столешнице. Все еще считаешь, что это ужасная идея, Рамирес? Да. Выдыхаю я, не в силах поднять отяжелевшие веки. Мы опорочили кухню. Испортили святое место. Теперь я попаду в ад вместе с тобой. Отлично, только этого мне не хватало. Рассмеявшись, Джек крепче обнимает мою талию и склоняется надо мной. А я спиной чувствую, как тяжело вздымается его грудь. Готов поспорить, что ты не откажешься повторить. Ни за что не признаюсь вслух в том, что он прав. Мои бедра снова вздрагивают, и я втягиваю живот, когда Джейк ведет ладонь вверх, и его пальцы выскальзывают из-под резинки моих спортивных штанов. Затем Джейк приподнимает мой подбородок и дарит нежный поцелуй. «Горит», — говорит он сквозь поцелуй. «Да, именно так я себя чувствую». Усмехнувшись, Элфорд отрывается от моих губ. «Кажется, у тебя соус горит, Рамирес». «Соус? Соус? И митболы? Чёрт!» — шиплю я, отталкиваясь ладонями от опороченной столешницы. Мне удается спасти ужин и отчасти вернуть контроль над своими мыслями и телом. Когда мама заходит в трейлер, она первым делом внимательно оглядывает нас с Джейком, словно пытается прикинуть, не занимались ли мы чем-то помимо готовки. «Джейк, как я рада, что ты зашел в гости!» Восклицает она, снимая куртку. «Я тоже рад вас видеть, миссис Рамирес, но, к сожалению, мне пора». «Уже? Может, поужинаешь с нами?» «Рад бы. Но у нас собрание группы. Заехал ненадолго». «Я провожу». Я вытираю руки о полотенце и проскальзываю мимо мамы, которая улыбается так, будто мы выиграли в лотерею. «Микки, надень куртку. Я всего на пару минут». Возможно, мама была права и стоило надеть куртку, потому что ветер мгновенно забирается под футболку и неприятно скользит по коже, заставляя меня поёжиться. «Напишешь, как прошло собрание?» — прошу я, остановившись рядом с машиной Элфорда. «Конечно». Джейк вскидывает руку, чтобы я дала ему 5. Закатив глаза, я отбиваю его ладонь. «Ты когда-нибудь забудешь об этом?» «Нет, официально нет». Усмехнувшись, он притягивает меня к себе и, обхватив мои щеки ладонями, целует так, будто мы стоим не на улице, а находимся вдвоем в комнате. Целует так, что земля под ногами перестает быть твердой и начинает кружиться. И если нас увидит мама, то подумает, что мы не прощаемся, а пытаемся съесть друг друга. «До завтра, Микаэла», — выдыхает он в мои губы, и я подавляю разочарованный вздох от того, что Джейку действительно пора идти. Почему в сутках не может быть больше часов? До завтра. На улице холодно. Оставив поцелуй на моем виске, он отстраняется. Иди, пока не заболела. Кивнув, я пячусь к дому под пристальным взглядом Джейка. Я знаю, что он не уедет, пока я не зайду в дом, хотя тут идти всего пару шагов. Когда я закрываю дверь, то встречаю внимательный взгляд мамы. «Тебе положить двойную порцию?» — спрашивает она, щедро поливая пасту соусом. «Почему?» «Видимо, ты очень голодна, раз только что пыталась съесть сына Долли. Не надо кушать мальчиков, Микки, с ними нужно дружить». «Мам!» — крепко зажмурившись, я закрываю ладонями лицо. «Так и знала, что ты подглядываешь». «Не подглядывала, просто соседи позвонили, интересовались, не нужно ли вызвать службу спасения, потому что в нашем дворе двое подростков пытаются съесть друг друга». «Это было практическое задание по биологии». «Я так и подумала», — усмехается она. «Брось, не надо так смущаться, все нормально». «Правда?» — с неуверенностью бормочу я, отводя ладони от лица. Я чувствую себя очень неловко. И это тоже нормально. Мама ставит вторую порцию на стол и кивком приглашает меня присесть. Но думаю, нам нужно поговорить о том, что может произойти, когда вы зайдете дальше поцелуев. Спасибо, мне было здорово жить здесь эти 18 лет, но я ухожу из дома. Отсалютовав пальцами, я разворачиваюсь к двери и слышу мамин смех. «Хорошо, хорошо. Не будем обсуждать это, но я скажу лишь одно слово, Микки. Защита». «Это все? Мы закрываем тему полового воспитания?» «Да». С облегчением выдохнув, я сажусь за стол. Я съедаю половину порции, пока мама возит митбол по тарелке, и почти не слушаю Джимми Фэллона в телевизоре. «Невкусно?» — интересуюсь я. «Нет, нет, очень вкусно». Постукивая вилкой по столу, мама смотрит куда угодно, но не на меня. «О, боже!» Сделав глоток воды, я кладу локти на стол. «Ты против того, чтобы я была с Джейком, да?» «Нет, что ты, конечно, нет!» «Тогда в чем дело?» «Меня пригласили на свидание. Берни. Берни пригласил меня на свидание. Вот». На лице мамы отражается волнение, и она откидывается на спинку стула, будто ждет, что я выплесну воду ей в лицо. «Ладно, если быть точнее, он позвал меня на второе свидание». «Мам, это ведь прекрасно!» «Правда?» — с неуверенностью переспрашивает она. «Конечно! Мне нравится Берни, он классный. Мне тоже. И я хочу пойти, но все же отказала». Выронив вилку, я раскрываю рот, а затем покачиваю головой. «Почему?» «Потому что не знала, как ты отреагируешь. Для начала хочу убедиться, что ты не против. Совсем недавно я советовала тебе завести страничку на сайте знакомств и найти себе извращенца, и ты думаешь, что я буду против свидания с Берни? Одно дело — разговоры, а другое — действительно начать с кем-то встречаться». Мама вскидывает ладонь. «Безусловно, пока никто не говорит об отношениях, но я не знаю, как все сложится. Я буду рада, если у вас все получится». Мама с облегчением выдыхает, беспокойство исчезает с ее лица, а на губах появляется мягкая улыбка. «Ты серьезно?» «Конечно, мам». «Ты лучшая дочь в мире, ты в курсе?» Она наконец-то начинает есть. «Позвони ему прямо сейчас». «Уже поздно. Может, лучше завтра?» «Позвони!» — настаиваю я, поднимаясь из-за стола. «О, нет!» «Перестань вести себя как подросток. Оставь эту роль мне. Я не об этом!» Взяв пульт, мама делает звук телевизора погромче. Испуг в ее глазах заставляет мои внутренности покрыться льдом. И я медленно оборачиваюсь к экрану. Ураган Хилтон надвигается на Техас со стороны Кубы. Ураган четвертой категории. Метеорологи предполагают, что в Техасе Хилтон столкнется с циклоном, который его поглотит. Хочется надеяться, что он не тронет Техас, не двинется дальше в сторону Арканзаса, но я не доверяю метеорологам. «Все обойдется», — обещает мама, но я слышу легкую дрожь в ее голосе. «Да, знаю», — выдавливаю я и натягиваю фальшивую улыбку. «Глубоко вздохнуть, не поддаваться панике», заранее собрать сумку с необходимыми вещами и документами. Это все, что мы можем сейчас сделать для своей безопасности».